Глава 78. Слепой и видящий при нем. Бывает, что при слепом имеется человек видящий, но слепой не знает, что он при нем имеется. Так и при всяком человеке имеется Бог, как вездесущий. Но человек, который верой не просвещен, поскольку не видит его, то и не знает, что Господь и Судья его – при нем пребывает невидимо. Часто бывает, что слепой, не видя человека при нем находящегося, делает дела непристойные и срамные, думая про себя, что как он никого не видит, так и его никто не видит. Так и грешник, как слепой, не видя прочих людей при себе, думает и мечтает, что никто и его не видит, как и он никого не видит, и так дерзает на беззаконные дела. Но весьма обманывается бедный, ибо Бог, который присутствует при нем, перед которым он все делает и мыслит, видит его, и всякое дело и помышление его видит, и в книге своей записывает, и в последний день обличит его. Грешнику Бог говорит: «Обличу тебя и представлю пред лицом твоим грехи твои». Псалом 49. «Думал ты, что никто тебя не видел, когда ты беззаконные дела делал. Но я видел тебя, видел, как ты закон мой нарушал, и представлю перед тобой беззакония твои. Ты творил их тайно, а я тебя обличу перед всем миром, ангелами и людьми. Тогда ты узнаешь, грешник, что я все видел, что бы ты ни делал, ни начинал, ни замышлял в сердце свое. Укрываешься ты от людей, но от меня нигде укрыться не можешь». Такой слепец — это всякий блудник, прелюбодей, осквернитель и любитель нечистоты, всякий вор, хищник, грабитель и мздоимец судья, всякий клеветник и ближнего славу терзающий, всякий, кто с другим лестно, коварно, хитро, лукаво, лживо и лицемерно обходится, и прочие. Все таковые слепы не телесными, а душевными очами и стараются укрыться от людей, но от Бога Всевидящего скрыться не могут, утаивают свои беззаконные дела от людей, но Бог, который больше всего мира людей, видит их. Разумейте же, безумные в народе и глупые, наконец поймите, насадивший ухо, не слышит ли, и создавший око, не видит ли? Псалом 93. С неба посмотрел Господь, увидел всех сынов человеческих, из уготованного жилища своего посмотрел на всех живущих на земле, тот, кто создал сердца их и вникает во все дела их. Псалом 32. «Очи Твои, Господи, отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздать каждому по пути его и по плоду дел его». Иеремия 32:19. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там? Сойду ли в ад, и там ты? Если подниму крылья мои поутру и поселюсь на краю моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня? Но и ночь есть свет в услаждении моем, ибо тьма не будет темна от тебя, и ночь будет светла, как день. Какова тьма, таков и свет». Псалом 138. «Видишь, человек, что хотя нет при тебе никого из людей, но Бог-судья при тебе присутствует. И хотя никто из людей не видит тебя, но видит дела твои Бог, которого ты должен бояться и стыдиться более всего мира, более всех ангелов и людей, ибо пред Ним все создание – ничто. Бойся и кайся, и впредь берегись перед очами Божиими беззаконничать, да не узнаешь на себе мстительную руку его. О том же. Когда слепой, хотя и не видит человека, при нем находящегося, но точно знает, что при нем находится человек, то опасается делать непристойное. Так и христианин, верой просвещенный, хотя и не видит Бога присутствующего, и видеть его невозможно, однако видит его внутренним оком веры, и невидимого, как видимого, зрит перед собой. Так говорит псаломник о себе, верой и Святым Духом просвещенный. «Всегда видел я пред собою Господа» — Псалом 15. Так пишется о Моисее пророке, «Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд» — к Евреям 11:27. Свойство веры в том, что она невидимого Бога, как видимого, душевным очам представляет. Просвещенная такой верой душа везде и на всяком месте ходит перед Богом со страхом и благоговением, и всего бережется, что ему противно, и поступает перед ним так, как ученики перед своим учителем, рабы перед своим господином, дети перед своим отцом и подданные перед своим монархом. С такой душой человеколюбивый Бог во всех бедах, напастях и искушениях, защитник, помощник и заступник. «Ты мой, и если переходишь через воду, я с тобою, и реки не покроют тебя. И если пойдешь через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Ибо я Господь Бог твой, Святой Израилев, Спаситель твой», — говорит Господь. Исаия 43, с 1 по 3. Об этом дерзает верная душа и возглашает: «Господь пасет меня, и ничего меня не лишит. На месте злачном, там Он поселил меня, у тихой воды воспитал меня, направил меня на пути правды ради имени Своего. Если я пойду и среди тени смертной, не убоюсь зла, ибо Ты со мной». Псалом 22. «Господь – просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей, кого устрашусь? Когда приближались ко мне злодеи, оскорбители мои и враги мои, чтобы съесть плоть мою, то они сами изнемогли и пали. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня брань, и на него я уповаю» — Псалом 26. Поэтому, верная душа, не давай споткнуться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не воздремлет и не уснет хранящий Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой с правой руки твоей. Днем солнце не обожжет тебя, и луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Псалом 120.